Человек древнего кристалла. В судьбе любого живого существа наименее определенна дата рождения, наиболее определенна смерти. Дробление одноклеточного есть по своей сути рождение двух организмов. При половом размножении две клетки, сливаясь, дают начало новому организму. Однако в этот момент организма как такового еще нет. Появляется идея будущего индивидуума, сгусток генетической информации, определяющий врожденное его качество. Включается механизм кристаллизации особи, по выражению выдающегося немецкого физика Эрвина Шрёдингера, апериодического кристалла. Возникает вопрос, разве организм появляется только тогда, когда активно поглощает из внешней среды молекулы, наращивая свое тело? В материальном воплощении да, он оформляется именно тогда, но ведь, как известно, все его атомы достаточно быстро замещаются новыми. Они не более чем строительный материал. А план строения, конструкция, устойчивость, динамика – все это определяется генетической информацией, записанной на молекулярном уровне. Следовательно, в информационном аспекте идея данного конкретного организма приходит как соединение из двух источников – от двух родителей. И у каждого из них, в свою очередь, есть два источника генетической информации. Информационные истоки каждого существа, каждого из нас, уходят в далекое прошлое. От поколения в поколение, от родителей к детям, непрерывно передается пламя жизни, идея жизни, без малейшего перерыва. Возникает образ живой и трепетной ткани, сплетенной из миллионов и миллионов особей в четырехмерном пространстве и времени биосферы. Каждому из нынешних организмов тянутся непрерывные нити былых жизней. В этом смысле наше прошлое – это история всего живого вещества планеты. Когда мы говорим о продолжительности существования отдельной группы животных или растений, то имеем в виду определенный набор признаков. Для нее характерный и устойчиво сохранившийся от формирования до вымирания данной группы. Но ведь каждая из групп не возникла из ничего и чаще всего не канула в ничто. Ей предшествовали родственные формы, а от нее отпочковались новые виды. Скажем так, как индивид, любой из нас имеет определенный возраст, который можно отсчитывать либо от часа рождения, либо с момента зачатия. В то же время мы являемся представителями того или иного семейства, рода, племени, и эти корни могут уходить на сотни и тысячи лет в прошлое. Принадлежа к биологическому виду Homo sapiens, мы насчитываем в своем прошлом 40 тысячелетий. Но принадлежность к гоминидам отодвигает наше прошлое на миллионы лет. Так и углубляемся мы в геологическое прошлое. В итоге можно достичь эпохи зарождения жизни на Земле или даже в космосе. Но как разновидности единого живого вещества, любые существующие виды имеют одинаковый возраст. Просто в истории единой биосферы они изменялись с разными скоростями. Одноклеточные организмы, и без того очень совершенные, остались более или менее неизменными, а те, которым суждено было стать людьми, эволюционировали с максимальной скоростью. Вот и все. Рождение каждого из нас есть конечный результат бесконечно долгого собирания и передачи из поколения в поколение генетической информации, биологической идеи, которая реализуется в виде того или другого организма. Рождение-то и есть материализация такой идеи, но она при этом не исчезает, а продолжает храниться в генах, записанная на молекулярном уровне. Получается, что любой ныне живущий организм, включая человека, как носитель воплощения биологической информации, значительно старше каждого кристалла, камня. Ведь кристалл, умирая, полностью растворяется в окружающей среде. Он распадается на атомы, ионы или простейшие молекулы, в которых полностью стерта память о прежнем существовании. Пройдя циклы растворения в природных водах или переплавки в горниле земных недр, вновь родившийся кристалл индивидуален, подобно живому организму. В отклонениях от идеальной кристаллической формы и идеального химического состава проявляется его неповторимая личность, содержатся сведения об особенностях зарождения и роста, окружающей геологической среде. Эта информация остается в пассивном состоянии до тех пор, пока с кристаллом не произойдут какие-то перемены, а в конце концов, пока он не исчезнет полностью. Итак, у кристалла есть фиксированная дата рождения – Обычно ее определяют по скорости распада радиоактивных минералов, содержащихся в данной горной породе и накапливающих со временем все больше продуктов радиоактивного распада. Интересно, что у живых организмов показатель противоположный – интенсивность размножения, и этим, пожалуй, жизнь принципиально отличается от инертной костной материи. Другое принципиальное отличие относится к информации. Кристаллы накапливают ее в процессе роста, черпая из окружающей среды в виде питательных веществ. Она хранится в благоприятных условиях очень и очень долго, а когда кристалл растворяется или плавится, она переходит в окружающую среду. Кристаллы того или иного вида практически одинаковы, какой бы эпохе они ни относились, к современной или к невообразимо далекому архею. Можно сказать, кристаллы ничему не научились за всю геологическую историю. Иное дело – живое вещество. Оно постоянно впитывало информацию, обучалось, видоизменялось. Увеличивалось разнообразие организмов, возрастала их сложность. Животные и растения обучались взаимодействовать между собой и с окружающей природной средой. Живые организмы хранили и хранят информацию как величайшую ценность. Умирает особь, но генетическую информацию она передает своим потомкам. Среди ученых распространено мнение, что в живом веществе информация накапливалась благодаря ошибкам, недоразумениям, случайным искажениям ее в процессе хранения и передачи. Странная идея. Никакими математическими подсчетами она не подтверждается. Напротив, категорически опровергается. Здравый смысл ставит очень простой вопрос. Можно ли улучшить описание будущего организма, сложнейшим образом закодированные сведения о его строении, свойствах, физиологии, развитии, возможностях, а то и о смерти с помощью опечаток? Конечно же, можно допустить, что достаточно большое количество обезьян, беспрестанно дико не в попад работающих запечатанными станками весьма продолжительное время, скажем, миллионы лет, теоретически не такое можно представить, когда-нибудь совершенно случайно наберут полный текст романа Льва Толстого «Война и мир». Даже если столь невероятное событие все-таки произойдет, надо учесть, что требуется и контролер, который знакомится с получаемыми текстами и отбирает лучшие из них для издания романа обезьянами. Обычно утверждают, что генетическую информацию контролирует окружающая среда посредством естественного отбора наиболее приспособленных особей. Эта версия то ли предполагает наличие у среды бесконечной мудрости и проницательности, Бог-творец, то ли совершенно не учитывает, что наиболее приспособлены к разнообразным земным условиям именно простейшие, способные обитать в ледниках, в горячих минеральных источниках, в глубинах земли, обходиться без солнечного света. Виды животных и растений, существующие без заметных изменений миллионы или даже миллиарды лет, действительно хорошо приспособлены к условиям биосферы. Они избрали стратегию устойчивости, консерватизма, сохранения достигнутого совершенства. Для этого им вовсе не обязательно умирать, достаточно дробиться на одинаковые части. Обладая необходимыми для жизнедеятельности качествами, закодированными в генетической системе, такой организм исправно штампует новые и новые копии этого текста. Торжествует стандартизация – творческие порывы отсутствуют. Другая часть живого вещества исповедует иную стратегию. Эти виды пластичны, изменчивы, и творят они самих себя, черпая новую информацию благодаря активным взаимодействиям между собой и со средой обитания. Каким образом происходит обогащение информацией, во многом остается загадкой. Эта тема особая, непростая, но для нашей темы третьестепенная. Важно отметить сам факт поисковой стратегии у значительной части растений и животных. Среди них ярко проявляется стремление к разнообразию, неожиданным решениям, свободе творчества. За последние миллионы лет эти качества наиболее полно были выражены в эволюционной линии наших предков – гоминид, ведущий к созданию Homo sapiens – человека разумного. Допустимо ли здесь говорить о стремлении к совершенству? И что в таком случае понимается под совершенством? Если приспособление к окружающей среде, то следовало бы говорить об отходе от совершенства, учитывая высочайшие возможности к приспособлению простейших организмов. Исследуя следы биомолекул в древних осадочных породах, ученые установили, что более миллиарда лет назад Живые организмы в биохимическом отношении принципиально не отличались от современных. Наиболее просто устроенные виды устойчиво сохранялись на протяжении всей геологической истории. Уже сам этот факт свидетельствует об их совершенстве. Наконец, пора вспомнить, что простейшие потенциально бессмертны, и в этом тоже проявляется их совершенство. Допустима, пожалуй, техническая аналогия. Топор или мотыга за многие тысячелетия принципиально не менялись, тогда как компьютеры всего лишь за полвека проделали стремительную эволюцию. Сменилось несколько поколений умных машин, из которых первое поколение выглядит безнадежно устаревшими и обречены на уничтожение. Сходным образом вымерло множество разновидностей сложных технических систем, самолетов, автомобилей и тому подобное. При устойчивом существовании простейших приспособлений – крючок, игла, молоток и тому подобное. В технике быстрее других выбраковываются самые хитроумные, наукоемкие, сложные создания. Нечто подобное происходит и в живой природе. Выходит, смерть – плата за избыточную сложность, за возможность творческой свободы, а в конечном счете и за разум. Итак, нормальный кристалл максимально приспособлен к окружающей среде, полностью зависит от нее, ничему или почти не обучается и существует как особь вне понятий жизни и смерти. Простейшие организмы достигли совершенства во взаимодействии с окружающей средой, способны быстро приспосабливаться к ее изменениям и преобразовывать ее на благо жизни. Достигнув такой гармонии, они не склонны нарушать ее, осуществляя стратегию сохранения устойчивости, несмотря ни на какие изменения биосферы. Для сложных многоклеточных организмов с их внутренним разделением функций ситуация не столь однозначна. В них сохраняются простейшие молекулярные структуры, гены, обладающие потенциальным бессмертием. В этом смысле и для них можно говорить о непрерывности ткани жизни от начала геологической истории до наших дней. Но как биологический вид или как особь, представители таких групп, осуществляющих стратегию творческого поиска новых форм, обречены на смерть.